Аркадий Гайдар. Школа на графских развалинах. Повести. Из книги «Аркадий Гайдар. Избранная». Москва. Правда. 1986 год. Школа. Глава первая. Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество родительской вишни, яблок скороспелок, терновника и красных пионов. Через город мимо садов тянулись тихие зацветшие пруды, в которых вся хорошая рыба давным-давно передохла, и водились только скользкие огольцы да поганая лягва. Под горою текла речонка Теша. Городок был похож на монастырь, стояло в нем около 30 церквей да 4 монашеских обители. Много у нас в городе было чудотворных святых икон, но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому что в 60 километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками, и эти угодники переманивали все чудеса к тому месту. Только и было слышно, то в Сарове слепой прозрел, то хромой заходил, то горбатый выпрямился, а возле наших икон ничего похожего. Пронесся однажды слух, будто бы Митьке и цыгану, бродяге и известному пьянице, ежегодно купавшемуся за бутылку водки в крещенской проруби, было видение, и бросил Митька пить, раскаялся и постригается в Спасскую обитель монахом. Народ валом валил к монастырю, и точно Митька возле клироса усердно отбивал поклоны, всенародно каялся в грехах, и даже сознался, что в прошлом году спер и пропил козу у купца Бебешина. Купец Бебешина умилился и дал Митьке целковый, чтобы тот поставил свечку за спасение своей души. Многие тогда прослезились, увидев, как порочный человек возвращается с гибельного пути в лоно праведной жизни. Так продолжалось целую неделю. Но уже перед самым пострижением то ли Митьке было какое другое видение в обратном смысле, то ли еще какая причина, а только в церковь он не явился. И среди прихожан пошел слух, что Митька валяется во враге на Новоплотинной улице, а рядом с ним лежит опорожненная бутылка из-под водки. На место происшествия были посланы для увещевания дьякон Пафнутий и церковный староста купец Синюгин. Посланные скоро вернулись и с негодованием заявили, что Митька действительно бесчувствен, аки зарезанный скот, что рядом с ним уже лежит вторая опорожненная полбутылка. И когда его удалось растолкать, то он, ругаясь, заявил, что в монахи идти раздумал, потому что якобы грешен и недостоин. Тихий и патриархальный был у нас городок. Под праздники, особенно на Пасху, когда колокола всех 30 церквей начинали трезвонить, над городом поднимался гул, хорошо слышный в деревеньках, раскинутых на 20 километров в окружности. Благовещенский колокол заглушал все остальные. Колокол Спасского монастыря был надтреснут, и поэтому рявкал отрывисто, дребезжащим басом. Тоненькие подголоски Никольской обители звенели высокими, звонкими переливами. Этим трем запевалам вторили прочие колокольни и даже невзрачная церковь маленькой тюрьмы, приткнувшейся к краю города, присоединялась к общему нестройному хору. Я любил взбираться на колокольни. Позволялось это мальчикам только на Пасху. Долго кружишь узенькой темной лесенкой. В каменных нишах ласково ворчат голуби. Голова немного кружится от бесчисленных поворотов. Сверху виден весь город. Под горою Теша, старая мельница, козий остров, перелесок, а дальше овраги и синяя каемка городского леса. Отец мой был солдатом 12-го сибирского стрелкового полка. Стоял тот полк на Рижском участке Германского фронта. Я учился во втором классе реального училища. Мать моя, фельдшерица, всегда была занята, и я рос сам по себе. Каждую неделю направляешься к матери с бальником для подписи. Мать бегло просмотрит отметки, увидит двойку за рисование или чистописание и недовольно покачает головой. «Это что ж такое?» «Я, мам, тут не виноват. Ну что ж я поделаю, раз у меня таланта на рисование нет? Я, мам, нарисовал ему лошадь, а он говорит, что это не лошадь, а свинья. Тогда я подаю ему в следующий раз и говорю, что это свинья, а он рассердился и говорит, что это не свинья и не лошадь, а черт знает что такое. Я, мам, в художники и не готовлюсь вовсе». «Ну а за чистописание почему?» «Дай-ка твою тетрадку. Бог ты мой, как наляпано! Почему у тебя на каждой строке клякса? А здесь между страниц таракан раздавлен. Фу, гадость какая!» «Клякса, мам, от того, что нечаянно. А про таракана я вовсе не виноват. Ведь что это такое на самом деле? Ко всему придираешься? Что я нарочно таракана посадил? Сам он, дурак, заполз и удавился, а я за него отвечаю. И подумаешь... Какая наука, чистописание? Я в писатели вовсе не готовлюсь. — А к чему ты готовишься? — строго спрашивает мать, подписывая бальник. — Лоботрясом быть готовишься. — Почему опять инспектор пишет, что ты по пожарной лестнице залез на крышу школы? Это еще к чему? Что ты в трубочисты готовишься? — Нет, ни в художники, ни в писатели, ни в трубочисты. Я буду матросом. — Почему ж матросом? Удивляется задаченная мать. «Обязательно матросом! Вот еще! И как ты не понимаешь, что это интересно?» Мать качает головой. «Ишь, какой выискался! Ты чтоб меня двоек больше не приносил! А то не посмотрю и на матроса выдеру! Ой, как врет! Чтобы она меня выдрала! Никогда еще не драла! В чулан один раз заперла, а потом весь следующий день пирожками кормила и 2 гривны на кино дала!» Хорошо об этом почаще.